Глава 26. Камилла. На мою условную похвалу Марк расплылся в довольной улыбке, а потом начал медленно наклоняться. Растерявшись, замерла, но запоздала, вспомнив кое-что важное, нахмурилась, уперлась руками в его широкую грудь и, отклоняясь от наглых губ, чертыхнулась. «Постой, так ты изначально знал?» Взвизгнула и, выпутавшись из плена крепких объятий, отпрыгнула в сторону. «Ответь, знал?» «Давно знал», — пожав плечами, отозвался Марк и, проходя мимо меня в гостиную, деловито заметил. «И не только это. Отец мне много тебе рассказал. Остальное я выяснил сам». «Знал и издевался?» Скрестив руки на груди, пророкотала я и, кивнув на диван, добавила целый список новых упреков. «Знал, но от спектакля не удержался. Знал и все равно заставил меня нервничать. Понимал, что при брате я не буду спорить, и нагло пользовался положением. «Не заметил, чтобы тебе что-то не понравилось?» Фыркнул Марк и, плюхнувшись на диван, задрал ноги на спинку дивана, сунул в рот кусок пиццы и, деловито жуя, оправдался уже привычным способом. «Я же типа у тебя на контроле, так чем ты недовольна? Зачет по браку разве не включает в себя опцию общения с детьми?» «Господи!» Сжав руки в кулаки, я задрала голову и выдохнула в равнодушный к моим страданиям потолок. «Что теперь Ванька подумает? А что он родителям наплетет? Кошмар!» «Подумает не более того, что успел понять, а родителям ничего не скажет». Мыкнув, успокоил Марк и, встретив мой убийственный взгляд, подмигнул. «У нас с ним теперь одна общая тайна. Поверь, настоящие пацаны свое слово держат». «Пацаны?» — взвелась я, возмущенно сопя и фыркая, и, махнув рукой в сторону двери, снова напала. «Только не говори, что ты ему тоже что-то пообещал за молчание. Он же еще...» «Тоже?» — переспросил Марк и, повернувшись ко мне всем корпусом, коварно усмехнулся. «Так, значит, не я один порчу подрастающее поколение?» «Ой, все!» Сообразив, что проболталась, отмахнулась я и, покраснев, попыталась сбежать от неудобной темы подальше, то есть в свою комнату. «Камилла!» — капризным тоном позвал Марк и, покачав головой, заворковал. «Ну, чего ты завелась? Ворчишь, как настоящая жена!» На последней фразе он поиграл бровями и, похлопав рукой по дивану, протяжно вздохнул. «Я устала», — буркнула я, но с места не сдвинулась. Мы общались так по-простому впервые со дня заключения брака. Провели почти спокойный семейный вечер за просмотром фильма, который я, впрочем, даже не запомнила, а теперь ссорились, как настоящие супруги. Слишком идеально и слишком волнительно, учитывая, что больше часа я нежилась в крепких объятиях, не испытывая привычного напряжения. А еще внезапно вспомнила обещание, которое дала сестре, и, несмотря на то, что выбито оно было шантажом, я все же планировала устроить Каринке нормальный день рождения. Оставалось заручиться согласием Марка, а сейчас момент был просто идеальный. Мой муженек глядел в упор, молчал и сдержанно улыбался, терпеливо дожидаясь, когда я вынырну из своих размышлений, потом не выдержал и, насупившись, заворчал. «Обижаешься ни за что, а я вот, между прочим, имею вполне весомый повод, чтобы оскорбиться. Ты скрываешь наш семейный статус на работе, с этим я смирился, но вот что родней и друзьям не представила, это уже обидно». «Как ты себе это представляешь?» — фыркнула я и, подойдя ближе, села на ближайшее к дивану кресло. «А ты?» — отбрил Марк и, смерив меня изучающим взглядом, развел руками. «Год прятаться — это, по-твоему, нормально?» «Скрываться от меня каждый вечер в комнате — это комфортно? Избегать разговоров и...» «Ну-ну, я не знаю», — растерялась я и, устало вздохнув, робко добавила. «Но друзья и родные не поймут же. А ничего и не надо им объяснять». Тут же парировал Марк, поймал мой вопросительный взгляд и, поддавшись вперед, спокойно пояснил. «Куча людей женится, и большинство семей распадаются в первый же год, иногда даже в первые месяцы». «Но, Камилла, ты сама усложняешь свою жизнь». «Куда уж больше», — закатив глаза, проворчала я. «Вот именно», — подхватил он и, постукивая пальцами по подлокотнику дивана, осторожно предложил. «Мы могли бы навестить твоих родных, познакомиться, рассказать, что ты теперь замужем, но в подробности, включая контракт, не вдаваться. Неужели ты думаешь, что твоя мама не догадается?» «А как ты через год объяснишь новые записи в паспорте и внушительную сумму на счете в банке?» «Об этом я как-то не подумала». Покраснев, созналась я и, прикусив нижнюю губу, напомнила. «Но мы ведь разведемся, и тогда мама, как и много других пар, перебив, намекнул Марк и, не дав мне придумать новую отмазку, заметил. «Но тебе не придется сознаваться, что наш брак всего лишь фикция. Встретились, поженились, развелись. Причину сама придумаешь, а я поддержу». «Хорошо», — сдалась я и, посмотрев в упор, поинтересовалась нескрываемым недоверием. «Тебе-то это зачем?» «Еще один пунктик в портрете примерного мужа», — тихо рассмеялся Марк. Я фыркнула, а он мгновенно помрачнел и, откинувшись на спинку дивана, проворчал. «Думаешь, мне легко?» «Ну-ну, а я не...» «Жениться по принуждению, а потом ходить по струнке, чтобы угодить отцу. Правда считаешь, что мне все это нравится?» Жестко отчеканил он, а мне неожиданно стало стыдно. «Ты подвергся этому из-за проблем с отцом», — напомнила осторожно и, скрестив руки на груди, обиженно буркнула. «А я за что?» «Тем более. Давай облегчим друг другу жизнь», — улыбнулся Марк и протянул руку, невозмутимо добавив. «Для начала станем друзьями. Ты уже знакома с моим отцом, а я...» «Значит, хочешь познакомиться с моей семьей?» Рассеянно пробормотала я, сделав вид, что задумалась, немного помолчала и, посмотрев на притихшего Марка, кивнула. «Скоро у моей сестры день рождения. Если разрешишь организовать его здесь, то я...» «Что значит разрешишь?» Перебил он и, подмигнув, напомнил. «Это и твой дом тоже. Так что устраивай вечеринку, а я с удовольствием поучаствую». «Отлично!» — выпалила я и, пользуясь случаем, решила обнаглеть на максимум. «Но у меня есть маленькое условие». «Заранее согласен», — отмахнулся Марк и, пожав плечами, фыркнул. «Ни в чем себе, ой, то есть сестре не отказывай». «Ну, я пыталась предупредить», — произнесла я тихо и, боясь озвучивать своеобразные нюансы, упорхнула в свою комнату.